Lezione 4. 4a. В университете для иностранных студентов в Перудже Роберто и Сьюзен знакомятся друг с другом. Ascoltate. Sei americana? Sì, sono di New York. E tu? Sei italiano? No, sono spagnolo. Lavori e abiti in Italia? No, non lavoro. Sono studente. Ora ascoltate e ripetete. Ti americanka? Sei americana? Da, я из Нью-Йорка. Sì, sono di New York. A te? Ti italianец? E tu? Sei italiano? Нет, я испанец. No, sono spagnolo. Ты работаешь и живешь в Италии? Abiti e lavori in Italia? Нет, я не работаю. No, non lavoro. Я студент. Sono studente. 4b. Узнать, откуда кто-либо родом, можно спросив: «Откуда вы?» «И dov'è lei?» Или на «ты»: «Откуда ты?» «Di dove sei tu?» Вам могут ответить: я из Соединенных Штатов. Sono degli Stati Uniti. Я француз. Sono francese. Я из Флоренции. Sono di Firenze. Вы можете также спросить: где вы живете? Dove abita lei? Или: где ты живешь? Dove abiti? Я живу в Нью-Йорке. Abito a New York. Послушаем вопросы и ответы на тему «Откуда кто-либо родом?». Откуда Марко? Di dov'è Marco? Он итальянец. È italiano. Откуда Ливия и Луиза? Di dove sono Livia e Luisa? Они американки. Sono americane. Где они живут? Dove abitano? Они живут на Via Condotti. Abitano a Via Condotti. 4C. Настоящее время правильных глаголов первого спряжения образуется так. Отбросьте окончание инфинитива «are» и прибавьте к основе глагола соответствующее личное окончание «о», «и», «а», «ямо», «ате» и «ано». Проспрягаем глагол «parlare» – «говорить». Я говорю. Io parlo. Ты говоришь. Tu parli. Он говорит. Lui parla. Мы говорим. Noi parliamo. Вы говорите. Voi parlate. Они говорят. Loro parlano. Джакомо хорошо говорит по-английски. Джакомо parla bene l'inglese. Мы говорим о литературе. Parliamo di letteratura. Они часто разговаривают с Марией. Parlano spesso a Maria. Среди самых употребительных глаголов первого спряжения назовем abitare, жить-проживать, insegnare, учить-преподавать, lavorare, работать и studiare, изучать-учить. Я живу в Англии. Abito in Inghilterra. Вы преподаете итальянский? Lei insegna l'italiano? Мы работаем в Милане. Lavoriamo a Milano. Они изучают русский язык. Studiano il russo. 4D. Упражнение. Скажите, что хорошо говорите по-итальянски. Parlo bene l'italiano. Скажите, что Роберто работает в Италии. Roberto lavora in Italia. Скажите, мы живем в Испании. Noi abitiamo in Spagna. Скажите, что Джон и Мэри изучают литературу. Джон и Мэри studiano letteratura. Спросите свою подругу Сьюзен, не преподает ли она английский. Сьюзен, tu insegni l'inglese?